кончилось тем, что я сама тайком подобрала упавший клок шерсти кота и тихо отнесла к гоблинам. «Может, он попал под радиацию?» — спросила я в лаборатории. «Это не радиация!» — покачал головой главный лаборант, глядя в микроскоп со встроенным счетчиком Гейгера и кучей всяких измерителей, включая и лабораторный анализ, результаты которого выводились на специальное электронное табло. «Боюсь, что вы имеете дело с магическим заклятием!» «Ой-ой-ой! Что же теперь с ним будет? У вас есть противоядие? Тьфу ты! Противозаклятие! То есть как-нибудь его можно снять?» «Этого мы наверняка сказать не можем, потому что не знаем источника. Достоверно одно — происхождение у этого заклятия явно азиатское. Он получил его то ли в Японии, то ли в Китае». «Спасибо!» — задумчиво поблагодарила я и направилась домой. А по пути все думала над словами гоблина. В последнее время мы не были на заданиях ни в Японии, ни в Китае. Но, тем не менее, в голове вертелось что-то знакомое. Разгадка близко. Когда я передала результаты анализа Алексу, он уверенно сказал: «Это может быть только его вспыльчивая китайская подружка, двухвостая лиса». «Точно! Она уже бросалась в нас заклятиями, когда мы забирали от нее профессора, но Алекс тогда не дал им долететь до нас, прострелив из пистолета. Получить от шефа разрешение на переходник и спасательную операцию было делом 5 минут. Мы ничего не сказали коту. Если сможем вернуть ему его шерсть, пусть это будет для него счастливым сюрпризом. Благо мы отлично знали, где искать бывшую пассию профессора по искусству совместных медитаций. И лисонька нас не подвела. Она была покрыта белыми и серыми пятнами, шерсть нашего напарника. Вот куда она девалась. В мистическом плане, разумеется. Поняв, что нам все известно, лиса не стала скрывать свою причастность. «Что поделаешь? Я стала стареть, и мех мой уже не тот, что прежде. Но я женщина, и моя шерсть всегда должна быть густой и пушистой, а мужчинам лысина даже к лицу. Они от этого выглядят умнее. Что-то не так?» «Сними заклятие», — по-хорошему попросил ее Алекс. «Зачем? Что я за это получу?» Насмешливо поинтересовалась она, вильнув хвостами перед моим мужем. Он чихнул. «Разве прощение друга уже ничего не стоит? Агент 013 великодушен и благороден. Он не будет таить зла и, думаю, почти наверняка постарается помочь». «Я знаю, что постарается, но когда это еще будет? В последнее время он так занят. Поэтому вот что. Вы сначала добудете мне пилюлю бессмертия, с помощью которой я снова обрету молодость, а я, так и быть, сниму заклятие. Более того, сделаю его пушистым и здоровым. Шерсть у него станет, как у 2-летнего кота-юноши». Я хотела наброситься на нее с кулаками и угрозами, требуя сейчас же вернуть Пусику его законную шубку. Но командор меня удержал. «Верно, обычной дракой тут дело не решишь. Все лисы знают кунг-фу. Так что пришлось притворно смириться. А где нам искать эту самую пилюлю бессмертия, госпожа?» «Вот это уже другой разговор. У даосского монаха в горах Кунь-Лунь. И поторопитесь, срока вам до заката солнца!» Ох уж эти китайские волшебницы! Стоит им чуть уступить, как они тут же на шею тебе садятся. Мы вернулись на базу. Нужно было взять обмундирование, теплые шубы с капюшонами, ватные штаны, унты или валенки и страховочные тросы, если поскользнемся на леднике. Думали, сказать ли коту? Может, он в курсе, что это за монах такой? Потом решили, что не стоит. Зачем ему знать, что он страдает от своей же бывшей подружки, который искренне доверял, учась у нее левитирующей медитации. Но агент 013 сам бесшумно проскользнул в комнату, пока я укладывала термосы с горячим чаем и пирожками, а Алекс мерил унты. «Куда это вы собрались? На Северный полюс? А я почему не в курсе?» раздалось оскорбленно-язвительное за нашими спинами. «Не ждал я от вас такого, друзья мои, не ждал!» «Ну вот, все равно бы пришлось выкладывать. Сроки поджимают. А мы даже не знаем номера пещеры этого монаха, не говоря уж о том, что горный хребет Кунь-Лунь простирается на 2700 километров по земле Китая». «Не ругайся! Это все ради тебя!» призналась я. «Но из-за тебя тоже, кстати!» И мы все ему рассказали. Профессор был в ярости. «Я подозревал, что это может быть она, но боялся поверить в предательство друга. О, какое коварство! И это после всего, что нас с ней... Ну, неважно. Кажется, знаю, о каком монахе идет речь, и даже почти уверен, где он живет. Ура! Значит, не придется еще нанимать вьючного яка. Обернемся скоро. Да, я как-то был у него в гостях, когда увлекался продлением молодости», — припомнил агент 013. «Сама лиса нас и познакомила. Но лучше бы это был кто-то другой. Монах этот уперт, как не знаю кто. Скорее, Буша-младшего можно было с места сдвинуть, когда он был президентом. Но этого, если он втемяшил что-то себе в башку, ничем не проймешь. Монах очень гордится, что он единственный обладатель чудодейственной пилюли, и потому даже сам ее не использует, лишь бы продолжать оставаться ее владельцем. Но есть же у него какие-нибудь слабые места, например, любимая собака, которую мы могли бы выкрасть, а потом обменять на пилюлю. С Бушем такое тоже могло сработать, но, видно, его собаку хорошо охраняли. «Да оставь ты в покое Буша! Он давно в отстое!» — рявкнул котик. «Какие слабости могут быть у даосского монаха?» — перебил нас командор. «Он, наверное, жизнь положил на то, чтобы избавиться от всех страстей». «Ладно, разберемся на месте, как обычно». Осталось только подобрать одежду коту. Ему пришлось одеваться теплей, чем если бы эта поездка состоялась раньше. Шубу с особо толстым мехом и кошачьи унты на все четыре лапы. Круглая меховая шапочка с завязочками и помпонами. Под шубой он еще оставил всю одежду, в которой ходил в последние дни по базе. А это был не один комплект. Алекс набросил на плечи тяжелый рюкзак, на случай, если путь окажется длиннее, чем рассчитываем. От якоты мы отказались. Еще взяли по ледорубу цепляться за снег, и все вместе вылетели в Кунь-Лунь. В горах была вьюга. Несмотря на точный адрес, продиктованный котом, даоса мы отыскали не сразу. Сначала попали в пещеру к гималайскому медведю. Еле выбрались живыми. Он отпустил нас только в обмен на шоколадку. У меня была. У меня почти всегда с собой есть. Девичья привычка. Видите? Пригодилась. Ведомые чутким носом профессора, пройдя по узкому серпантину еще километра два, мы, наконец, дошли и до жилища философствующего старикана. Монах сидел в позе лотоса на голом полу неотапливаемой пещеры в одной набедренной повязке. «Может, тут где-то рядом горячие источники? Или он уже не нуждается в такой мелочи, как тепло и ванна?» Мы вежливо поздоровались, нам тоже пожелали всего наилучшего, благ, детей и просветления. А вот дальше началось самое трудное. Как и предупреждал агент 013, старичок оказался крайне упертым.